Дело же створилось поначалу совсем не христианское, ибо все началось с самой жестокой драки, в каких Варфоломей, пожалуй, еще и не участвовал до той поры. Они с Петюшей, которого Варфоломей заботливо держал за руку, принаряженные и умытые, дошли до околицы и побрели лугом на звонкие девичьи голоса поглядеть на хоровод. В низинке, что поза огородами, уже близ самой березовой рощи, где девки ходили хороводом, а парни табунились невдалеке, высматривая издали своих зазноб, маленькие боярчата натолкнулись на стайку ребятишек-пареньков, и те тотчас начали задираться, кричать обидное, показывать рога и всячески дразнить захожих чужаков. С боярчатами и дворовыми деревня, как водится, враждовала. Оно бы и обошлось, тем паче, что Варфоломей сам никогда в драку не лез, но попихали бы друг друга и разошлись. Но на беду у деревенских малышей оказался предводитель-подросток, года на 4 старше прочих, который на правах старшего учил малышей озорничать, а те глядели ему в рот, готовно исполняя всякое повеление взрослого. Дюжина ребятишек окружила двух боярчат, насмехаясь над ихней одежкой, над чистотою умытых лиц. Старшой потянул Варфоломея за рубаху, словно бы рассматривая иноземную ткань, и намеренно больно ущипнул при этом. И все бы ничего, и это бы стерпел Варфоломей. Но вдруг старший мальчик, дурачась, хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Ой, парни! А я смекнул, по что они в нашу деревню зашли. Наших отделять сейчас одежку раздавать будут». Он вытолкнул из толпы рваного-рваного маленького мальчика, оболочина коего состояла, почитай, из одних ремков, и приказал: «Делись с ним, ну!» Боярчата молчали ошеломленные. Варфоломей еще не сообразил, что ответить. Маленький мальчик-оборвыш готовился уже зареветь с испугу во весь рот, но старшой ребячей дружины не дал времени ни тому, ни другому. Ухватив Петюню за шиворот, властно повелел: «Снимай порты!» Схвати он Варфоломея, неведомо еще, как бы тот и поступил. Возможно, снял чугу и отдал. Но Петюню, которого он опекал, водил за руку, сам сажал на горшок и умывал по утрам, братика Петюню отдать на поругание деревенским было невозможно. «Пусти!» — рявкнул Варфоломей и, покраснев, кинулся в драку, изо всех сил пихнув кого-то из малышей, стоявших у него на дороге. Замелькали кулачки. Сопящие неуклюжие малыши, размахиваясь, словно взрослые парни, идущие стенкой деревня на деревню, отчаянно мешая друг другу, полезли бить боярчат. Петюня заревел. Варфоломей, он был сильнее прочих ребят его возраста, подогретый ревом и слезами брата, сжав зубы, пихал, бил, опрокидывал друг на друга малышей и явно уже одолевал неприятелей, когда старший мальчик порешил тоже вмешаться в драку. Он легко отбросил Варфоломея и, глумясь, принялся было раздевать второго плачущего боярчонка. Но Варфоломей с тихим утробным воем кинулся на него со всех ног. Отброшенный снова, он вновь вскочил и, не оправляясь, не стряхнув пыли грязь с лица, опять, словно гончий пес на медведя, кинулся на старшего мальчика. Тот ударом по уху сбил было Варфоломея с ног, но боярчонок уцепился за ногу обидчика и рванул ее на себя. Старший мальчик полетел, вскочил и, озлясь, стал бить и пинать Варфоломея нешуточно. Но и Варфоломей уже был в забытии. Не отдать на поругание Петюню, а там хоть умереть, была его единая мысль, когда он, получая и нанося удары, раз за разом кидался на крутые кулаки старшего мальчика. И когда тот, схватив Варфоломея в охапку, начал было крутить ему руки, Варфоломей совершил последнее отчаянное. Впился зубами в предплечье обидчика и впился нешуточно. Ухватя упругую горячую плоть во весь рот, он так сжал зубы, что они с хрустом вошли и погрузились в мягкое, и рот сразу наполнился сладковато-соленым и пахучим, что было вкусом и запахом крови. И, почуяв это, Варфоломей безотчетно еще больше сжал зубы, не ощущая ударов по голове и плечам, и услышал новый глубинный хруст живого мяса, и новая свежая волна крови хлынула ему на рубаху и в рот.